Пространство боя сужалось. Если взглянуть на происходящее с высоты птичьего полета шальным глазом воображаемой чайки или цифровым, с уплывшего в арктические широты беспилотника, кто из сражавшихся ныне помыслил бы о таком? Или потом, при разборе полетов, суровыми начальственными взглядами Следственной комиссии Министерства, на исчерченные линиями и пунктирами движения отрядов. Было бы видно, что картина боя окончательно приобрела классическую конфигурацию травли. Убегающие и догоняющие. Одни рвутся в атаку, другие лишь отбиваются. Как там на той же комиссии было, будет и будет ли сказано. Эскадра не сражалась, а терпела бой. Из Артура без веры, от отчаяния, отчаявшись, но веря. И все же с облегчением, и, наконец, и слава Богу. Потом воспряв. «Да нечто, братцы, да мы японца. Не так уж страшен черт, и одного уж утопили». Тогда как души желтые напротив уверенность сменили на сомнение. И снова на решимость. В этой решимости отчаяние целой нации, стесненной в границах берегов и традиций. Тенно, хейка бонзай. Росло теперь, накапливаясь наново напряжение, кусая губы до крови, водя желваками, глотая, сплевывая тягучим ожиданием. Сближались, сходились две эскадры, замирая кровью в жилах, бросая в кровь адреналином. И назревало пониманием, что серьезная будет драка. Наверное, наверняка на выбывание.